эта песенка, матули, закрывайте, детки, в очи, доброй ночи, засинай, моя девчинка. Доброй ночи, засинай, мой любый хлопчик. Дед Баюн не сплачет.